Глава 10. «Ваши работы?» — требовательным голосом вопрошаю я, вытаскивая картины из кладовки и неся их к Джеку. «Это вы так шутите?» «Жаль, что у меня нет такого таланта. И жаль, что не я их написал, потому что тогда, черт возьми, я бы знал, откуда они взялись». «То есть?» — я не улавливаю ход его мыслей. «Как это вы не знаете, откуда они взялись?» «Ой». И тут до меня доходит. «Значит, с вами та же история?» Джек кивает. «Я, как и вы, поставил старый мольберт в витрине на видное место вечером накануне открытия. Но когда пришел на следующее утро, на нем была картина с гаванью. Клянусь, я оставлял холст пустым. И ключ от магазина был только у меня. Сейчас он есть и у Бронте, но третьего дня у нее ключа не было». «А вторая?» Я смотрю на картину с волнами, которая скромно притулилась к стойке с альбомами. «Она появилась сегодня утром, на сей раз через черный ход. Я попросил Бронте убрать в кладовку картину с гаванью и мольберт, пока я не разберусь, что происходит. Я подумал, что это, возможно, своеобразный обряд инициации, принятый у владельцев магазинов Сент-Феликса. Ну, типа розыгрыша для новичка. Я поспрашивал людей во время открытия, но никто ничего не знал. А сегодня, перед открытием, как и в прошлый раз, на мольберте оказалась другая картина. Что, черт возьми, тут происходит, Кейт?» «Понятия не имею». Я качаю головой. «Дичь какая-то. Владельцы магазинов точно ни при чем. Иначе почему бы и у меня та же история? Я-то здесь давно». «Вот именно. Может, это как-то связано с вещами, которые отдал Ной?» «Каким образом? Они что, заколдованные?» — шутливо спрашиваю я. «Швейная машинка, которая шьет сама по себе, и мольберт, который сам по себе рисует. В них вселились души прежних владельцев». Я улыбаюсь, но у Джека такой вид, точно и в него вселились духи. «Да нет», — он мотает головой. «В подобную белиберду я не верю. Я 15 с лишним лет служил в армии. Там только заикнись про привидений, тебя просто зачморят». «Тогда что прикажете думать?» «Вообще никакого понятия». Джек пожимает плечами. «Мистика какая-то». «Может, подождем? Вдруг еще картинки появятся?» «А какие есть еще варианты?» «Странно, что у вас и у меня одни и те же сюжеты, да?» «А что, если их сравнить?» — предлагает Джек. «Поймем, действительно ли они настолько похожи. А вдруг это даст ключ к разгадке?» «Тогда, может, я заскочу сегодня вечером с вышивками? Это проще, чем вести картины?» Я смотрю на часы. «Ну, мне пора возвращаться в магазин, а то Анита начнет волноваться, куда я подевалась». «Отличный план», — улыбается мне Джек. «В какое время?» Я вдруг ощущаю неловкость. Точно мы договариваемся о свидании. «Около 8?» «8 подходит». Мы на мгновение встречаемся глазами, и я первая отвожу взгляд. «Значит, договорились?» Излишне радостно восклицаю я и обращаюсь к дремлющему псу. «Пора, Барни, мы уходим!» Барни зевает и медленно поднимается. Джек с улыбкой наблюдает за ним. «Он напоминает мне пса, который был у нас в последнем подразделении, где я служил», — задумчиво говорит он. «Тот парень был Спрингер Спаниелем, а по характеру точь-в-точь ваш Барни. Замечательный был барбос и чертовски умный. Благодаря его нюху мы избежали многих опасных ситуаций. Они удивительные животные, служебные собаки. К ним нельзя привязываться, но когда находишься так далеко от дома, ничего не можешь с собой поделать». Я хочу задать вопрос, но тут в магазин заходит пожилая пара. «Значит, до вечера?» — шепчет Джек. Я киваю. Он начинает заниматься посетителями, а мы с Барни поспешно ретируемся. На улице я останавливаюсь, чтобы глубоко вдохнуть свежий морской воздух и унять волнение. Чем же оно объясняется, думаю я? Тем, что странности происходят не только со мной, но и с Джеком? Или у меня слегка кружится голова при мысли о том, что мы встретимся снова?